Федор Михайлович просит засвидетельствовать вам и вашему супругу его уважение. Пожелав вам всего доброго, остаюсь преданная вам Анна Достоевская. Наш адрес: Кузнечный переулок, дом 5, квартира 10. По скриптум. Я было попыталась сама достать билет на бронзового коня, но нашла у кассы больше 100 человек и не рискнулась ждать. Любопытно, что сама Анна Григорьевна в целях экономии в театр почти не ездила, а мужу неизменно говорила, что ей не здоровится. 14 лет счастливого брака на одном дыхании, без единой неискренней или фальшивой ноты. Достоевский так привязался к своей семье, что абсолютно не мог без детей и без жены обходиться. «Обабился я дома за эти 8 лет ужасно», — пишет он Анне Григорьевне из Эмса в 1875 году. «Не могу с вами расстаться даже и на малый срок. Вот до чего дошло». Лето 1877 года Достоевский проводит в имении брата Анны Григорьевны «Малый прикол» в 10 верстах от города Мирополье Курской губернии. В конце июня Достоевский уезжает из Курской губернии в Петербург для выпуска летнего номера дневника писателя. Зная, что Федор Михайлович уже давно хотел побывать в селе своих родителей Доровое, что в 150 верстах от Москвы, где последний раз был в далеком детстве, Анна Григорьевна уговорила его на обратном пути из Петербурга в Мирополье заехать туда. Достоевский посещает бывшее отцовское имение, гуляет в роще Чермашни и погружается в воспоминания детства. Этот издавна знакомый ему пейзаж впоследствии войдет в роман «Братья Карамазовы». Анна Григорьевна снова угадывает потребности творческого гения своего мужа. Но перед поездкой в Доровое Достоевский проводит в Петербурге 3 ужасных дня. Он не получает писем от жены, забыл, что договорился о посылке ему писем через дворника их петербургского дома, и в ожидании их посылает Анне Григорьевне страстные, отчаянные письма, в них исступленная тоска по любимой женщине и детям. «О тебе думаю и мечтаю беспрерывно. Думаю хорошо. Целую твои ножки, стоя перед тобой на коленях. По ночам доходит до странного состояния души от припадка. Хоть бы раз только думаю их увидать перед тем, как умереть. Друг ты мой, целые 10 лет я был в тебя влюблен, и все крещендо, и хоть и ссорился с тобой иногда, а все любил до смерти. Аня, последние 3 дня я провел здесь ужасно, особенно ночи, не спится. Думаю, перебираю шансы, хожу по комнате, мерещутся дети, думаю о тебе, сердце бьется. У меня в эти 3 дня началось сердцебиение, чего никогда не было. Наконец начнет расцветать, а я рыдаю. Хожу по комнате и плачу с каким-то сотрясением, и сам не понимаю, никогда этого не бывало. Проклятая поездка в Доровое, как бы я желал не ехать. Но невозможно. Если отказывать себе в этих впечатлениях, то как же после того и о чем писать писателю? Но довольно, обо всем переговорим. А все-таки знай, в ту минуту, когда это читаешь, что я покрываю все тельце твое тысячами самых страстных поцелуев, а на тебя молюсь, как на образ. Целуй детей несчетно. Вчера Федино рождение. Какой грустный день я вынес! Господи, да выносил ли когда что мучительнее? До последних дней жизни Достоевский не только любил свою Анечку, но был влюблен в нее, как в первый год брака, и письма его поражают бурными проявлениями страсти. Он был талантлив в любви, как и во всем. Ты знаешь, что я каждый раз после длинной разлуки в тебя влюбляюсь и приезжаю к тебе влюбленный, писал Достоевский Анне Григорьевне из Эмса в июне 1876 года. Но, ангел мой, этот раз несколько иначе.